Он вполне мог уничтожить властителя боевых искусств один го-этапа. И все же, судя по силе, которую показывал Мутиньян, он не должен был так просто погибнуть. Его демоническое лезвие било минимум на уровне властителя боевых искусств 2 го-этапа. Почему он вдруг испарился, причем бесследно? Может, он просто плох в обороне, или первые два удара истощил все его ци? Дин Хао удивился. Его развитое искусством победы духовное сознание окутало радиус в несколько километров, ни никаких признаков ци Мутиньяна он не нашел. Тогда Дин Хао медленно приземлился на рассеченную южную вершину. Белоснежный меч весь потрескался, от лезвия остался только небольшой кусочек возле рукоятки. Он был воткнут в снежную вершину и как-то печально дрожал на холодном ветру. Хаэм, это же, Дин Хао заметил на лезвии кровь. Кроме того, на самой вершине нашлось несколько окровавленных ошметков костей. Они были чрезвычайно мелкими, так что без внимательного осмотра заметить их среди снега и льда было невозможно. Неужели Мутиньян действительно погиб? Дин Хао этого не ожидал. Кто бы мог подумать, что самый выдающийся гений снежной провинции не выдержит даже одного его удара. Дин Хао убрал свои клинки и вздохнул. Похоже, первый гений снежной провинции, яркое солнце школы чистого мира, и вправду погиб. К этому времени зрители уже начали понимать, что только что произошло. Никто не ожидал такого исхода. Люди думали, что будет равное противостояние, а в итоге все закончилось, не успев начаться. Сражение напоминало скорее вступление, чем великий финал. После него невольно осталось чувство пустоты на сердце. Мутиньяна не был слаб, напротив, он превосходил любого другого мастера снежной провинции. Его демоническое лезвие и вовсе, вероятно, моментально бы убило любого другого воина. Это Дин Хао оказался слишком силен. Его мощь была немыслима. 3 года назад, когда только намечалась битва у горной гряды тысячи леденящих вершин, никто бы не смог и вообразить, что великий гений Мутиньян, несравненный среди юного поколения людей и демонов снежной провинции, проиграет Дин Хао, на тот момент официальному ученику на первой стадии культивации. У каждого поколения был свой гений, один на несколько сотен лет. Многие воины снежной провинции повздыхали. Похоже, нынешним лидером поколения был не божественное дитё Мутиньяна, но Дин Хао. Легенда погибла. На ее место пришла другая, величественнее прежней. Где люди школы чистого мира? Вдруг крикнул вставший на рассеченной южной вершине Дин Хао. Среди несколько тысяч человек, что собрались на горной гряде тысячи леденящих вершин, воцарилось молчание. Присутствующие, к своему удивлению, обнаружили, что ученики школы чистого мира не пришли сопроводить Мутиньяна на такую важную схватку. Похоже, их вообще не заботила битва, которой предстояло определить судьбу их фракции. Неужели они заранее знали, как все выйдет, а потому просто решили сдаться? Тогда Мутиньяна было немного жалко. Вдруг, хватит кричать, Дин Хао, ты понимаешь, какое сейчас совершил преступление? Лидер отряда божественной стражи мистического хлада, Фэн Чао, усмехнулся и взмыл в небо, загоревшись ярким светом. Это было ожидаемо. Похоже, божественная стража мистического хлада наконец решила разделаться с Дин Хао. Какое преступление? Дин Хао острым, холодным взглядом посмотрел на Фэн Чао. Ха, ты перешел черту. Мутиньян, уже 6 месяцев как вступил в божественную стражу мистического хлада, вы с ним договорились о битве, ты победил, хорошо, но зачем ты его убил? Своим поступком ты оскорбил всю божественную стражу, ледяным голосом объявил Фэн Чао. Дин Хао ничего не ответил. Вместо этого он опустил голову и начал думать. Спустя какое-то время Дин Хао наконец поднял взгляд на Фэн Чао и сказал: «С чего такой трус, как ты, который все время прячется в тени и замышляет коварство, вдруг посмел заговорить со мной лицом к лицу? Учитывая, какую роль ты играл в битве за секту пытливого меча, я тебя так просто не оставлю, ты и сам это понимаешь, но с чего бы тебе самому прыгать на рожон? Откуда столько храбрости?» Сердце Фэн Чао охладело, но сам он только усмехнулся и сказал: «Поймешь после смерти». Дин Хао издевательски улыбнулся и сказал: «Кто-то тебя поддерживает, поэтому ты совсем страх растерял, я прав». Выражение лица Фэн Чао изменилось, но он продолжал смеяться. «А чего мне бояться? Нет никого, кто бы посмел напасть на божественного стража мистического хлада. Какой самоуверенный идиот!» Дин Хао опустил взгляд, но вдруг резко развернулся и рубанул мечом на юго-запад. «Хватит прятаться, а ну выходи!» — холодно прокричал он. Глава 618. И снова секта разделяющего небеса меча. Блеск меча мелькнул как молния. Вершина на юго-западе взорвалась. Вдруг среди яркого сияния показалось несколько силуэтов. Каждый из них сверках как палящее солнце. Аура этих людей ужасала. В мгновение ока они примчались на гору тысячи леденящей вершины и окружили Динхао. В воздухе повисло убийственное намерение. Эти воины были слишком сильны, чтобы быть воинами снежной провинции. Расположились они на первый взгляд хаотично, но на самом деле между ними была некая продуманная связь, которая блокировала пространство вокруг. Будто бескрайная пустыня, их круг постепенно сжимался вокруг Динхао. Зрители в шоке следили за происходящим. Неизвестные воины так долго прятались, но их никто не обнаружил. «Хе-хе, что, не ожидал, Динхао?» Издалека раздался смех. Мелькнула тень, несколько сотен сгустков света прорезали горизонт и примчались к горе тысячи леденящих вершин. Впереди них стоял ученого вида мужчина с длинным мечом на поясе. Он бы выглядел даже благородно, как прославленный мастер, но из-за высокомерной самодовольной усмешки на лице казался злобным и коварным. Это был Фан Ся, глава школы чистого мира. Вместе с ним парили самые верные мастера школы, включая тех, кто участвовал в нападении на секту пытливого меча. «Вы так долго прятались, шавки, что я даже решил, вы все убежали. Кто бы мог подумать, что даже загнанный в угол зверь продолжит брыкаться. Но раз вы сами решили искать свою смерть, потом не плачьтесь». Динхао выглядел так, будто несколько десятков мастеров из другой провинции его совсем не волновали. Холодным острым взглядом он посмотрел на Фан Ся и остальных, после чего кивнул и сказал: «Раз вы пришли, самое время с вами разобраться». Всего несколько его слов встрепенулись сердца Фан Ся и других из школы чистого мира. Они испуганно повздыхали. Фан Ся успокоился только когда снова осмотрел 15 могущественных мастеров, что окружили Динхао. «Это дело школы чистого мира, всем, кто к нему не относится, советую немедленно уйти, иначе сами пожалеете». Фан Ся осмотрел собравшихся воинов снежной провинции и высокомерно прокричал им свой приказ. Он очень боялся Динхао и Чжаофаня, но к остальным воинам снежной провинции был все так же высокомерен и властен. Испугавшись могущественного взгляда Фан Ся, собравшиеся посмотреть на противостояние воины снежной провинции, несмотря на свое негодование, поспешили уйти. Предстояла невероятно яростная битва. Судя по всему, школа чистого мира уже давно к этому готовилась. Они собирались были любой ценой убить Динхао и остальных. «Друзья из дальних земель, битва, ради которой вы пришли, закончена. Прошу вас всех покинуть это место». Фэн Чао, лидер божественной стражи мистического хлада, встал посреди неба, скрестил руки на груди и уважительным тоном обратился к воинам из других провинций. Несмотря на все это, его аура оставалась такой же сильной. Он был представителем дворца ледяного бога войны. Даже если по силе он уступал многим из собравшихся мастеров, статус у него был много выше. Влияние дворца простиралось на весь северный регион. Никто не смел их провоцировать. «Братья, мы пришли из секты разделяющего небеса меча, чтобы отомстить за смерть нашего старейшины Ван Цзяньшина и ученика Хань Янцзяна, убив злодея Динхао. Всем вам лучше уйти подальше, иначе во время битвы могут пострадать невинные, а если кто-то решит остаться, что ж, пеняйте на себя», — агрессивно сказал один из окруживших Динхао мастеров, привлекательный мужчина средних лет. Оказывается, это были люди из секты разделяющего небеса меча. Секта разделяющего небеса меча располагалась во второй по силе провинции северного региона, провинции меча, и была поистине могущественной фракцией. Репутация у них была дурной. Они славились своей жестокостью. Поняв ситуацию, воины из других провинций, изначально намеревавшиеся добиться какой-либо для себя выгоды, решили, что дело того не стоит и лучше не провоцировать дворец ледяного бога войны вместе с сектой разделяющего небеса меча. Превратившись в сгустки света, они исчезли за горизонт, но некоторые люди остались. Толстяк и худощавый юноша с мечом, казалось, даже не услышали всех этих разговоров. Они с интересом наблюдали за происходящим. Таинственный мастер в пурпурном сиянии тоже остался. Се Цзиюй воспылала пламенем феникса. Среди красного тумана ее фигура стала еще красивее, чем раньше. Ее прекрасное, гладкое канифрит белоснежное лицо ничего не выражало. Оно просто мирно стояло на месте. Сидевшая у нее на плечах девочка с косичками, Дин-Дин, все так же весело сосала леденец, будто и не слыша угроз. Короли демонов за ее спиной тоже, по виду, никуда не собирались. «Ха, некоторые люди не знают страха смерти, Мужчина средних лет из секты, разделяющего небеса меча, холодно хмыкнул. В то же время он почувствовал, что оставшиеся люди были опасными мастерами, а потому решил лично их не провоцировать и просто сказал другим, чтобы они были осторожнее. Фан Сяо подал сигнал глазами, и более сотни мастеров окружили Чжао Фаня и остальных. Ловушка захлопнулась. Ваша жалкая секта пытливого меча правда думала, что достойно идти против самих небес. Ха, Дин Хао, сегодня ты повстречаешься с главой твоей проклятой секты. Ха-ха. Злобно скривив лицо, рассмеялся Фан Сяо. Всего за несколько месяцев он кардинально изменился и из благородного ученого-старца превратился в коварного мелочного мерзавца. Ли Лань, Симэн Цэньсюэ и остальные без лишних слов обнажили свои мечи. Чжао Фань тоже ничего не сказал и медленно нацелил свой лук на Фан Сяо. Тот резко изменился в лице. Совсем недавно он проиграл этому юнцу после всего двух ударов сабли. Тогда репутация Фан Сяо разбилась вдребезги. Он возненавидел Чжао Фаня всем сердцем и душой, но поделать ничего не мог. Все-таки тот был невероятным гением, и Фан Сяо в принципе не мог его победить. Сегодня глава школы чистого мира перепугался пуще прежнего, увидев силу лука Чжао Фаня. Если бы он выстрелил в него во время битвы за долину небесного звука, Фан Сяо навряд ли бы смог тогда сбежать. Сейчас нацеленная на него стрела напоминала Фан Сяо взгляд бога смерти. К счастью, перед ним вдруг появился чей-то силуэт. Это был худой старик с редкими и тонкими седыми волосами и несколькими хвостами бороды на подбородке. С виду он выглядел так, будто его мог сбить с ног даже слабейший ветерок. Из него сочилась аура смерти, и в то же время ци старика было довольно мощным. Встав перед Фан Сяо, он заблокировал давящую ауру лука Чжао Фаня. Это был настоящий мастер. Лицо Чжао Фаня оставалось непоколебимым, как скала. Его руки вздрогнули, лук моментально натянулся как полумесяц и резко выстрелил. Из тетивы выскочил сгусток света. Менее чем за секунду он добрался до болезненного старика. Бум! Раздался мощный взрыв. Перед стариком растеклись прозрачные энергетические валы. Казалось, само пространство искривилось от надвигающейся стрелы. Несколько человек, что стояли возле старика, моментально лишились половины своего тела. Кхе-кхе-кхе, какой мощный выстрел. Кхе-кхе-кхе, мои старые кости чуть не переломало. Болезненный старик закалял. На вид он напоминал смертельно больного, и в то же время на нем не было ни одной раны. На краю его пальца, как ясная звезда, загорелась ци меча. Смотря на него, невольно трепетало сердце. Именно им старик заблокировал стрелу Чжао Фаня. Результат столкновения был шокирующим. Болезненный старик оказался невероятно могущественным мастером. Чтобы заблокировать стрелу Чжао Фаня, нужно было быть как минимум властителем боевых искусств 4 го этапа. Старик был очень силен. Блеклое лицо Чжао Фаня оставалось все таким же невозмутимым. Охотника никак не затронуло то, что его стрелу отразили. Он снова натянул тетиву, согнул лук в полумесяц и выстрелил. По небу нежно промчался сгусток света. Будто золотистые ножницы, он бессердечно прорезал голубую гладь небеса. Эта стрела была сильнее прошлой. Ее мощь напоминал разъяренное божество. Смотря на нее, вспоминались мифы и легенды о великом демоническом божестве Хауи, который выстрелом уничтожил солнце. В этот раз болезненный старик не мог позволить себе прежней беспечности. Закашлив, он отступил назад и, приняв позу буквы «Т», в его руках загорелся яркий свет. Как яркий звездопад, он полетел на оранжево-желтую стрелу. Бум! Раздался страшный взрыв. Вокруг прошлись мощные волны прозрачной энергии. Фан Сяо и остальных не задело только потому, что они заранее сбежали подальше. Кхе-кхе-кхе, как дрожат мои старые кости. Старик сделал еще несколько шагов назад и только после этого, с большим усилием, остановился. Его сияющая ци меча немного потемнело. Спокойный Чжао Фань вновь натянул стрелу. Но вдруг, юный Фань, защищай остальных, сейчас не время атаковать. Издали послышался голос Дин Хао. Чжао Фань сразу же отложил лук и достал из своего кольца хранения удивительно огромную черную саблю. В ее рукоятке красиво и завораживающе сиял черный демонический камень. Глава 619. Потом не плачьтесь. После появления сабли аура Чжао Фаня резко изменилась. Теперь он напоминал настоящую гору. Шагнув вперед, он встал перед Ли Лань, Симэн Цэньсюэ и остальными. Ци сабли нахлынула волной и окутала всех учеников секты пытливого меча. Культивация Чжао Фаня была слабой, но сабля в его руках невольно навевала ужас. Болезненный старик стал серьезнее. Серебристая ци меча закружилась в его пальцах, но атаковать он не посмел. «Вы все из секты, разделяющего небеса меча?» Дин Хао осмотрел 15 окруживших его мастеров. Все они были властителями боевых искусств. В битве один на один он был полностью уверен в своей победе, но сейчас между врагами была какая-то странная формация. Она ограждала энергию неба и земли и связывала их друг с другом. Мастера секты разделяющего небеса меча напоминали единый механизм. «Ты скоро умрешь, муравей, хватит задавать вопросы», усмехнувшись, сказал один из 15, юноша примерно 20 лет. Дин Хао посмотрел ему в глаза и с беззаботной улыбкой ответил: «Мальчишка, среди вашей аравы ты самый слабый, всего лишь властитель боевых искусств один го этапа, и кроме того твое ци нестабильно, с виду оно сильно, на самом деле изнутри очень хрупкое. От тебя все еще разит лекарственными порошками, ты поднял свою культивацию пилюлями. Как такое жалкое создание вообще смеет мне угрожать? Да меня тебе как до луны. Смерти ищешь?» Юноша пришел в ярости и ринулся на Дин Хао с мечом. «Ха-ха-ха-ха!» Дин Хао рассмеялся и резко поднял кулак. Бум! Раздался громогласный взрыв, послышался драконий рев. За спиной Дин Хао материализовался пурпурный силуэт небесного дракона, обвивая кулак. В этот удар Дин Хао заключил всю свою силу. После смешения нефрита в камне пурпурного властителя и позвонка Дин Хао, удары последнего теперь сопровождал рев и силуэт небесного дракона. «Черт!» Выражение лица юноши изменилось. Он почувствовал ауру смети. «Осторожней, немедленно иди назад!» Привлекательный воин средних лет тоже удивился и сразу же закричал: «Спасайте его! Активируем формацию 15 небесных демонических звезд!» Не успел его голос затихнуть, как остальные парившие в небе мастера разразились ярким сиянием. Небо и земля временно потемнели, мастера секты разделяющего небеса меча стали напоминать звезды посреди ночного неба. Между ними, образуя таинственное созвездие, заструился звездный свет. Под конец он дошел и до юноши. Бум! И в ту же секунду в него врезался дракон Дин Хао. Расплескалась кровь. Полетели белые кости. Ах! Юноша жалобно вскрикнул и закашлял кровью. Его длинный меч раскололся на части, а руки превратились в кровавую массу. Заряженный пурпурный драконом кулак был слишком для него силен. Юношу почти раздавило, как вдруг, в самый критический момент, созвездие завершилось и нахлынуло в его тело. В воздухе повисла странная энергия. Она отклонила кулак пурпурного дракона от тела юноши. Бум-бум-бум. Загремели небеса, 15 мастеров ярко засияли, между ними единовременно растеклась невидимая энергия, соединяя их друг с другом. Спустя какое-то время аура улеглась. Юноша из секты разделяющего небеса меча был бледен, на лбу у него скопились большие капли пота, лицо выражало панику, он все еще немного дрожал. Секунду назад он был одной ногой в гробу. Если бы привлекательный мужчина средних лет и остальные воины не активировали в самый последний момент формацию 15 небесных демонических звезд и единым порывом не остановили кулак пурпурного дракона, удар Дин Хао раздавил бы его в лепешку. «Тебе повезло», Дин Хао медленно опустил руку. Силуэт пурпурного дракона, овивавший его тело и кулак, тоже постепенно развеялся. Дин Хао впервые использовал всю свою силу, сравнимую с властителем боевых искусств 5 го этапа. Изначально он планировал сразу же убить одного из 15 мастеров и тем самым вырваться из формации, но, к сожалению, не успел, и в самый последний момент юношу спасли остальные. Эта формация была действительно сильна. Каждый из 15 мастеров представлял собой звезду. Вместе они составляли созвездие. Их сила была едина, каждый был силен как 15 остальных вместе взятых. Судя по всему, чтобы вырваться из такой формации, нужно было убить сразу всех властителей противника. Без этого вырваться из такой формации невозможно. Меж тем красивый мужчина средних лет тоже выглядел напуганным. Он не думал, что Дин Хао окажется настолько силен. Его кулак, наделенный силой ревущего дракона, чуть не разрушил всю их формацию 15 небесных демонических звезд. Мысленно он посчитал, что, если бы из 15 собравшихся человек отсутствовало хотя бы двое или трое, Дин Хао уже бы их всех перебил. Он был намного сильнее, чем говорилось в отчетах. Как опасно! Осторожней, не поддавайся на провокации Дин Хао, мужчина осуждающего и немного разочарованно посмотрел на юношу. После того, как стало известно о смерти Нин Сяху на поле битвы сотни святых секта разделяющего небеса меча стала спешно закачивать в этого юнца все свои ресурсы, в надежде создать нового гения, а тот в итоге ослеп от ярости после первой же провокации Дин Хао. Еще бы немного и он бы его убил. Это была невероятная глупость. Юноша с пышными бровями поспешил заверить, что впредь будет осторожнее. Он и сам был напуган до ужаса. Все высокомерие разом испарилось из его сердца. Юноша проглотил пилюлю и принялся обращать свое ци. Раздавленные в мясо руки засияли красным и начали на глазах отрастать. Уже вскоре он вернул себе свои ладони. Властители боевых искусств были очень живучи. При поддержке пилюль так восстановиться было проще простого. Юноша встревоженно и с опаской посмотрел на Динхао. Красивый мужчина вздохнул и сказал: «Ты и правду невероятный гений, Динхао. После твоего удара я, Ли Сюнлай, понял, что не зря пришел с остальными в снежную провинцию. Мне неприятно смотреть, как погибает такой талант человеческой расы. Даю тебе последний шанс. Отдай мне все, что добыл на поле битвы сотни святых, и сможешь сохранить свою жизнь». «Согласен, так значит, вы действительно из секты, разделяющего небеса меча?» – спокойно спросил Джинхао. Мужчин, чувствуя, что победа уже в его руках, ответил: «Меня зовут Ли Сюнлай, я – старейшина Южного дворца секты, разделяющего небеса меча. Секта отправила меня руководить формацией 15 небесных демонических звезд. Со мной пришли ученики секты и мои друзья, славные мечники провинции меча. Можешь гордиться, Динхао, что против тебя собралось столько мастеров. Но даже не думай пытаться прорваться через нашу формацию, этим ты себя только погубишь». Хаем, Динхао кивнул, а затем без сказал: «Хорошо, всем, кто не из секты, разделяющего небеса меча, я даю 10 секунд, чтобы убраться, иначе пеняйте на себя». Из 15 собравшихся мастеров не ушел никто. «Раз не хотите, то потом не жалуйтесь». Динхао прилежно досчитал до 10, а затем улыбнулся и обратился к кому-то вне формации. «Это моя битва, так что прошу никого не вмешиваться». Стоявший вдали толстяк с выпученными ушами усмехнулся. Худощавый мечник рядом с ним пожал плечами. Оба они остались на месте. Се Цзиюй уже успела доставала из футляра свой сверкающий меч. Нахмурившись, она медленно опустила клинок назад. «Хе-хе, интересно, а у них получится убить Динхао?» «Дин-дин, девочка с косичками», простодушно улыбнулась и сказал: «Интересно будет посмотреть, только самый сильный мужчина достоин получит нежное тело моей сестры и стать моим зятем». Лицо Се Цзиюй сразу потемнело. Стоявший за ней король демонов Куй без лишних слов подошел к Дин-дин, схватил ее за косу и кинул на вершине, которая располагалась в километре от них. После столкновения гора разлетелась на куски. 10 секунд прошло. «Жаль, что никто из вас не принял правильного решения. Теперь умрите». Динхао медленно пожал плечами и начал разминаться. Из его тела разразился гром. Оно немного расширилось и на вид прибавило сил. Когда Динхао вновь поднял глаза, один его зрачок засиял серебром, а другой – золотом. Бум! Динхао ударил кулаком. Раздался драконий рев. В небе появился реалистичный силуэт пурпурного дракона. Каждый удар Динхао напоминал яростное цунами. Его кулак превратился в божественного змея. Он вновь нацелился на юношу с пышными бровями. «Если ты настолько глуп, то так и быть умрешь». Красивый мужчина средних лет усмехнулся и ясно закричал: «Сконцентрируйте свои силы, задавим его, хватит сдерживаться». Не успел его голос затихнуть, как вдруг в руках каждого мастера засияли пилюли, из которых выросла острая ци меча, такое же, как и у болезненного старика. Это было крайне сильное сокровище. В небеса возвысилась туманная ци меча. Оно было острым, как шелковая нить, разрубая само пространство. Глава 620. Формация 15 небесных демонических звезд. Серебряное сияние врезалось в кулак Динхао и постепенно расплавило овивавшего его дракона. Динхао оставался спокоен. Стоя на том же месте, он продолжал раз за разом наносить удары. Каждый взмах его руки сопровождался громким ревом. Небеса заполонил драконий крик. На ветру извивался пурпурный небесный дракон. Казалось, на поле боя и вправду явился чудесный представитель драконьей расы. Иллюзия была шокирующе правдоподобной. Тело небесного дракона было толстым, как большой цилиндр. Его чешуя сияла, будто фиолетовая сталь. Можно было разглядеть каждую его чешуйку. Борода дракона развивалась на ветру. У него было 5 когтей. В свете пурпурного пламени он напоминал настоящего божественного драконьего короля. Дракон вращался вокруг Динхао, сотрясая своим криком пространство. Динхао использовал всю силу нефрита в камне пурпурного властителя. На его ребрах засверкало несколько десятков белых рук, а на позвонке загорелась большая фиолетово. Сам Динхао стал чистым и светлым, как нефрит. Гром от его ударов напоминал ярость настоящего божества. Пурпурный дракон опять и опять вырывался из кулака Динхао, кидаясь на 15 составлявшей формацию властителей. «Ха-ха, ты силен, как жаль, что сейчас эта сила бесполезна, рассмеявшись, сказал Ли Сюнлай. Властители держали в руках пилюли с ци меча, из которых непрерывно струился серебристый звездный свет. Пространство вокруг Динхао было черным, как смоль. Только 15 властителей сияли, как звезды. Вместе они напоминали странное, красивое и чем-то завораживающее созвездие. Они были будто наместники небесных звезд. Пурпурный дракон изничтожался мечом из звездного света, не успевая добраться ни до одного из властителей. Динхао же, будто этого не замечая, продолжал размахивать кулаком. «Ха, Динхао, видимо, ты пожалеешь о своих поступках только когда уже станет слишком поздно», — Ли Сюнлай усмехнулся и прокричал. «Продолжайте поддерживать демоническую формацию, посмотрим, сколько он так протянет». Формация 15 небесных демонических звезд ограничивала приток духовной энергии снаружи, так что рано или поздно любой заключенный в нее воин, если ему не удавалось сразу же вырваться, начинал истощаться. Количество ци в теле всегда было ограничено, без дополнительной подпитки человек рано или поздно выдохнется, и убить его не составит труда. С виду Ли Сюнлай был очень доволен собой, но на самом деле невероятная сила Динхао немало его потрясла, поэтому он решил не лезть на рожон, а использовать самый безопасный способ с ним разобраться. Как говорится, пока ты не святой, нечего тебе молиться. Динхао еще только мальчишка, посмотрим, насколько его хватит. Минута тянулась за минутой. Битва продолжалась уже полдня. Посреди формации все так же ревел дракон. Горел неукротимый, мощный фиолетовый свет. Пурпурный дракон кричал прямо как настоящий. Вырываясь из кулака Динхао, он врезался в серебристый звездный меч и распадался на части. Так продолжалось опять и опять уже кто знает сколько раз. По меньшей мере несколько сотен тысяч драконов погибло, вгрызаясь в формацию 15 небесных демонических звезд. А значит, Динхао нанес несколько сотен тысяч ударов кулаком. Каждый был силен, как атака властителя боевых искусств 4 го-этапа. К этому времени люди поняли, что фиолетовый дракон не был манифестацией какого-то умения Динхао, но иллюзией, которая появлялась, когда он использовал свою силу. Судя по всему, где-то в глубине тела юного гения хранилась некая энергия, из-за которой удары Динхао сопровождала такая реалистичная, шокирующая иллюзия дракона. Божественный дракон с 5 когтями, непрерывно овивавший Динхао, был физическим олицетворением его мощи. Наверное, в теле Динхао был какой-то ценный артефакт, дарующий ему силу дракона. У Ли Сюнлая и остальных потекли слюни, когда они это поняли. Им захотелось поскорее убить Динхао и забраться все его сокровища. Тем не менее, чем дальше продолжалась битва, тем больший шок охватывал властителей секты, разделяющего небеса меча. Динхао был заключен в формации 15 небесных демонических звезд. Он был отрезан от внешней энергии. Спустя столько времени мальчишка уже должен был свалиться от бессилия, а вместо этого он все еще оставался полон энергии, как ни в чем не бывало. Его кулак гремел все с той же мощью, и даже становиться все сильнее и сильнее. «Хаэм, продолжаем изматывать. Я не верю, что он никогда не устанет», — холодно хмыкнул Ли Сюнлай. И снова началась битва. Старший Хао точно не в опасности. Ли же нахмурила свои красивые брови. В ее блестящих, как драгоценные камни, черных глаза появилось волнение. «Хи-га-га», — весело махая хвостом, крикнул Мэн-Мэн. «Мэн-Мэн, значит, по-твоему, со старшим Хао все будет хорошо?» Ли же прижала дельфина к груди. Спустя столько времени вместе она научилась немного разбирать, что он имеет в виду. «Хи-га-га», — дельфин весело вскрикнул, скинул с переднего плавника кольцо хранения, достал из него деревянную табличку с кистью и написал: «Не волнуйся, твой парень просто играется». «А, Мэн-Мэн, ты умеешь писать?» Ли же удивилась. «Раньше дельфин ничего такого не делал». «Хи-га-га», — дельфинчик убрал табличку с кистью и показал плавником на Динхао, как бы говоря, что это он его научил. Чжао Фань, Ли Лань и остальные стояли на ледяной вершине лицом к лицу с болезненным стариком. Меж тем все они поглядывали на схватку Динхао. Время шло, многие заволновались. Ситуация казалась все менее благоприятной для Динхао. Ни один его удар даже не ранил 15 властителей. Если так пойдет и дальше, рано или поздно он выдохнется. Прошло еще немного времени. Красное солнце спряталось за западной горой, на смену пришла красная луна, чем-то напоминавшая окровавленную закругленную саблю. Битва тянулась уже целый день. Постепенно движения Динхао начали замедляться. Бить он начал реже. С другой стороны, его удары были все так же сильны и полны ужасающей ауры. «Ха-ха-ха, давай, умри уже!» Юноша с пышными бровями с предвкушением закричал. Мужчина средних лет и остальные властители были потрясены. Битва их сильно измотала. Казалось, Дин Хао вообще не знал усталости. Он будто был сделан из стали. Если бы так продолжилось и дальше, то в какой-то момент формация бы распалась. Хотя удары Дин Хао разделялись между всеми 15 властителями, в его кулаках все же была заключена немыслимая мощь. Властителей трясло как во время землетрясения, некоторые получили серьезные внутренние раны, у других перемешались внутренности. Фан Ся и остальные, наблюдавшие за всем издалека, наконец выдохнули. Их лица засияли. Постепенно давящая на их сердца гора волнения стала облегчаться. Если Дин Хао умрет, в снежной провинции вновь воцарится школа чистого мира. Сами того не замечая, они начали победно усмехаться. Ли Ижа, Ван Сяцы и другие из секты Пытливого Меча, которых окружили на одной из вершин, невольно заволновались. Неужели старший Дин Хао и вправду скоро вымотается? Что делать? Помочь ему? Но недавно он сам сказал, чтобы никто не вмешивался в эту битву. Как быть? Да и кроме того, они были недостаточно сильны, чтобы действительно поучаствовать в таком сражении. Чжао Фань мог бы что-нибудь сделать, но он все так же тихо стоял на месте, сжимая свою саблю. Он видел, как развивается битва, но при этом имел абсолютную веру в Дин Хао. Чжао Фань помнил, против каких могущественных соперников Дин Хао пришлось выстоять на поле битвы сотни святых. Нынешним врагам его не победить. Ли Лань, вернувшая свое женское тело, тоже была спокойна. Ее платье и черные волосы развивались на ветру, на прекрасном лице под закругленными бровями бесконечной мудростью сияли слегка прищуренные, напоминавшие два полумесяца, глаза. Она казалась невозмутимой богиней, возвышающейся над земной пылью. Ли Лань не волновалась. В какой-то момент ее губы даже приподнялись в улыбке. Кажется, она что-то предвкушала. Меж тем Фан Ся, радостный, что Дин Хао больше для него не угроза, осмотрелся, призадумался, и рассмеявшись сказал болезненному старику: «Ха-ха, Дин Хао скоро конец, пора бы избавиться от этого мусора. Сеньор, можете занять мальчишку с саблей, пока мы разберемся с остальными? Кхе, кхе, кхе, хорошо, а то скоро уже ночь, а я до сих пор ничего не ел». Старик кивнул и усмехнулся, смотря на Чжао Фаня. В пальцах старика засияла пилюля меча. Он рубанул по стоявшему на заледенелой горе Чжао Фаню. «Смерти ищешь, старик?» Чжао Фань загорелся желанием схватки. Яростно закричав, он ответил на удар своей саблей. Бум! Прошлись воздушные волны, ци меча разлетелась на части. Болезненный старик предвидел такой исход, а потому сразу же исчез, оказавшись за спиной Чжао Фаня. Пилюля в его пальцах превратилась в яркий длинный меч. Разрубая ветер, старик взмахнул волной света. Меч, будто холодная звезда среди густого тумана, полетел к лбу Чжао Фаня. Чжао Фань закричал и, не обращая внимания на меч, горизонтально ударил своей саблей. Сияние сабли загремело как потоп, целясь в пояс старика. Чжао Фань готов был разменять раны. «Кхе-кхе-кхе, какой жестокий мальчишка! Зачем такая агрессия? Я хоть и стар, но тоже хочу жить!» Выражение лица старика изменилось. Он закашлял и спешно отступил. Глава 621. Дочь отомстит за отца. Болезненный старик увернулся и вдруг направил свой меч на Ван Сяцы, который стоял за Чжао Фанем. Чжао Фань снова контратаковал саблей. Его движения были предельно простыми. Динь. Меч и сабля столкнулись. Произошел взрыв. Болезненный старик задрожал. Его откинуло на несколько десятков метров назад. Меж тем лед под ногами Чжао Фаня раздробило. Покачавшись из стороны в сторону, юный охотник утратил равновесие и свалился вниз. «Ха-ха-ха, мальчишка, эти горы сейчас обрушатся от напора нашей силы, давай лучше сразимся на земле», — рассмеялся старик. Как-никак его ци было куда более развитым, чем у Чжао Фаня, и старик уже начал замечать проблемы юного охотника в этом отношении. Он разрушил лед за тем, чтобы Чжао Фань лишился своей платформы. Старик рассмеялся и начал маневрировать. Он был чрезвычайно ловок в полете, как извивающаяся змея. Преследуя падающего Чжао Фаня, старик начал бомбардировать его ударами меча, такими же непрерывными, как поток мощной реки. Чжао Фань закричал. Разложившись на спине, он принялся махать своей черной саблей. Отражая удары меча, клинок юного охотника извивался, как блестящий черный питон. К сожалению, в полете Чжао Фаню негде было использовать свою силу, не было опоры, чтобы подпрыгнуть, так что он только и мог что непрерывно падать вниз. Вот он шанс, немедленно уничтожьте оставшихся злодеев из секты Пытливого Меча. Холодно прокричал Фанся. Несколько сотен мастеров вокруг него немедленно, будто пчелиный рой, окутали заледенелую вершину. Повеяло убийственным намерением. В лиже и остальных устремился леденящий блеск клинков. Дин Хаа из секты Пытливого Меча убил члена Божественной Стражи Мистического Хлада, Мутиньяна. Это непростительное преступление. Остальные ученики секты ему в этом содействовали, а потому тоже причастны к злодейству и заслуживают единственного возможного наказания – смерти. Прокричал лидер отряда Божественной Стражи Мистического Хлада, Фэн Чао, после чего и сам ринулся в битву. Действовали они злодейски. Пока заключенный в формацию Дин Хаа постепенно изнемогал, Фан Ся и Фэн Ча решили добить других учеников секты Пытливого Меча, чтобы тот потерял концентрацию и уже точно погиб. И глава школы Чистого Мира, и лидер отряда Божественной Стражи Мистического Хлада готовы были на все, лишь бы избавиться от своего заклятого врага. Атаковали они вместе. Оба мастера были абсолютно уверены в своей победе. Они превосходили своих врагов и численно, и силой. Исход этой битвы уже был предрешен, но вдруг произошло то, чего никто из них не ожидал. Хи-га-га. 20 попавших в ловушку учеников секты Пытливого Меча не запаниковали. Послышался странный звук, будто крик какого-то животного, а затем с горы вдруг поднялось несколько пузырьков. Они ярко засияли на солнце, прямо как мыльные пузыри, с которыми играются дети. Их понес ветер. С виду казалось, что пузыри эти порвет даже самое легкое прикосновение. Но в следующую секунду пузыри столкнулись с 6 мастерами из школы Чистого Мира, и произошло немыслимое. Они вдруг сами попали в пузырьки. Прозрачные шарики их будто тихо проглотили. Лица заточенных мастеров сразу же искривились в преломленном свете внутри пузырьков. Выглядели они так, будто столкнулись с самой ужасной вещью на всем свете. Мастера начали отчаянно брыкаться, пытаясь вырваться из заточения, но их сила, способная ломать даже сталь, оказалась абсолютно беспомощна против стенок пузырей. Мастера не смогли даже немного взволновать их поверхность. Бу-бу-бу. Пузырьки начали лопаться. Вместе с ними лопались и мастера из школы Чистого Мира. Их разрывало как обрывки снов, они не оставляли после себя ничего, будто их и не было вовсе. Что это за монстр? Фан Ся удивился и сразу же, заволновавшись, отступил назад. Фэн Чао вскрикнул и молнией умчался назад. Один из пузырей устремился прямо на него. В следующую же секунду пузырь поймал другого воина из Божественной Стражи Мистического Хлада. Тот запаниковал, и когда пузырь разорвался, исчез без следа. От погибшего воина не осталось даже капли крови. Фэн Чао был в ужасе. Если бы он вовремя не увернулся, то уже был бы мертв. Хи-га-га, хи-га-га. Продолжал звучать все тот же странный крик. Тогда все наконец увидели, что пузыри, отправленные будто по указу самого бога смерти, испускал милый дельфинчик на плече лижа. После встречи с Дин Хаа Мэн заполучил множество сокровищ и даже зажег божественное пламя на таинственном алтаре. С тех пор его тело наполнилось божественной сущностью, и его золотистая драконья чешуя засияла пуще прежнего. В последнее время сила дельфинчика неуклонно росла. Раньше его пузыри могли только заточать в себе людей, а теперь Мэн научился еще и убивать ими. Дельфинчик был чрезвычайно милым. Он весело размахивал хвостом, будто плавая по морю. Тем не менее, в глаза Фан Ся и остальных Мэн напоминал ужасающего древнего зверя. Продолжая покрикивать, дельфин выпустил еще 10 пузырьков. Стоило разноцветным, блестящим, на вид таким хрупким, что они могут сломаться от первого же прикосновения, пузырькам взлететь над ледяной вершиной, как несколько сотен мастеров, включая Фан Ся и Фэн Чао, стали убегать от них как от ядовитых змей. Никто не смел к ним даже приблизиться. Больше всего люди боялись неизвестного. В атаку, зверь не сможет всех нас остановить. Фэн Чао заставил себя успокоиться и яростно прокричал. Он собрался с силами и покрылся сияющим как бурлящие пламя ци. Используя свою мощную культивацию, он начал мелькать как молния, постоянно перемещаясь с места не места, и оставляя в небе за собой иллюзорные силуэты. Сложно было разобрать, где он настоящий, а где только тень. Уклоняясь от пузырьков, он, жаждая крови, начал продвигаться к вершине. Но вдруг, бум, раздался крик божественного феникса, и перед ним возникла прекрасная девушка. Ее нежная, белая и ясная ладонь откинула Фэн Чао на несколько десятков метров. «Ты, «Как ты смеешь вставать у меня на пути?» – озлобленно крикнул Фэн Чао, стоило ему ее заметить. «Я тоже ученица секты Пытливого Меча», – застыв посреди воздуха Се Цзиюй спокойно произнесла. «Фэн Чао, если ты сейчас отсюда уберешься, то сможешь прожить еще несколько дней. Старший Хао в любом случае заставит тебя заплатить. В противном случае я не против сделать это за него. Ах ты!» Несмотря на всю злость в своем голосе, Фэн Чао призадумался. Он чувствовал, какая невероятная сила хранится в теле этой девушки. Ему с ней было не потягаться. Кроме того, ее сопровождало два демона почти на стадии властителя. Их то уж точно не волновал его статус как члена божественной стражи мистического хлада. «Проклятие! Почему столько людей помогают этому проклятому Динхао?» — скрипя зубами, сказал Фэн Чао. Меж тем, увидев происходящее над вершиной, Лилань о чем-то подумала и сама взмыла в небеса. Ее длинные рукава закачались как мятники, волосы встрепенулись как у возвышенной богини. «Сегодня все завершится. Фан Ся, ты и мой отец боролись всю свою жизнь. Раньше ты был одним из прославленных мастеров снежной провинции, а теперь...» Черные волосы девушки напоминали водопад, платье танцевало под потоками ветра. Выйдя, к всеобщему удивлению, за защитный слой пузырьков, Лилань холодно произнесла: «Если бы мой отец знал о том, в какое жалкое создание ты превратился, он бы устыдился, что вообще ставил тебя в один с собой ряд. Твой отец...» Фан Ся удивился, пригляделся к лицу Лилань и неуверенно произнес: «Ты дочь Ли Цзяни?» Ничего не ответив, Лилань медленно обнажила с пояса свой длинный меч, и вдруг высокомерным тоном произнесла: «Пришло время дочери отомстить за отца. Поскольку ты все еще прославленный мастер снежной провинции, я позволю тебе умереть в честной битве. Для тебя это будет большая честь». Фан Ся внимательно присмотрелся к этой, на первый взгляд, хрупкой девушке. Она едва была на стадии властителя боевых искусств. Между ними была настоящая пропасть по силе. Странно, откуда тогда у нее такая уверенность, что она посмела бросить ему вызов? Может, она просто хочет его запугать, потянуть время? Несмотря на все это, Фан Ся не собирался ее недооценивать. Дин Хао и Чжао Фань оставили слишком большие шрамы на его психике. С виду они уступали ему культивацией, а на оба могли раздавить его первым же ударом. Когда вообще ученики секты Пытливого Меча превратились в монстров, на которых не распространяется здравый смысл? Что если у дочери Ли Цзяньи тоже, как и у них, есть какой-то козырь? Победа уже близка, но нельзя расслабляться. Подумав об этом, Фан Ся злобно рассмеялся и сказал: «Ха-ха-ха, я не ожидал, что у проклятого Ли Цзяньи объявится дочь, да еще и такая несносная. Малявка, ты серьезно бросаешь мне вызов? Да, а ты боишься?» Лилань не разозлилась. Ее прекрасное лицо оставалось непоколебимым, без толики высокомерия или презрения. Фан Ся рассвирепел, но сдержался и, усмехаясь, сказал: «Боюсь? Ха-ха, а чего мне бояться? Ты всего лишь ребенок. Как ты вообще посмела бросить мне вызов? Думаешь, твой монстр сможет всех нас остановить?» Усмехнувшись, Фан Ся указал на Мэнмена. Глава 622. Первая битва Мегатрона. Путем наблюдения старый лис Фан Ся заметил, что дельфин мог одновременно поддерживать не больше 10 пузырей. Когда он выпускал новую десятку, старая постепенно исчезала, а значит, Мэн-Мэн мог заблокировать на больше 10 человек. «Сегодня секта Пытливого Меча будет уничтожена, даже если вы убьете 20 или 30 человек из моей школы Чистого Мира, мы все равно всех вас перережем на глазах Динхао. Бессильный он будет смотреть на то, как погибают его друзья». Сказав это, Фан Ся развернулся к своим войскам и приказал им начать атаку. Победа уже была в его руках. Нельзя рисковать и отвлекаться на непонятную девчушку с неизвестно какой силой. В атаку. Глаза Фан Ся загорелись безумным сиянием. После его крика остальным мастерам школы Чистого Мира ничего не оставалось, как ринуться в бой. Вот-вот готова была начаться резня. Лилань легонько покачала головой. «Жаль, но раз ты сам решил быть бесчестным мерзавцем, то им же и умрешь». В следующую секунду она подняла взгляд и что-то прошептала. Из темного зеленого браслета хранения на ее белоснежной руке вылился яркий желтый свет. В небе вдруг нависла огромная тень. Это был каменный гигант ростов в несколько сотен метров. Его тело покрывали светящиеся письмена. По форме он напоминал облаченного в каменную броню человека. Аура гиганта ужасала. Он походил на страшного зверя. На лбу у желтого титана был только один круглый глаз, в котором сияло красное пламя. После появления гиганта все присутствующие разом встрепенулись. Меж тем из спины Титана вылетело облако густого серебристого тумана. Оно покрыло Лилань и поместило ее внутрь каменного тела. Бум! Огромный каменный демон упал на заледенелую вершину, разбрасывая по сторонам бесчетные куски льда. Его титаническое тело было выше некоторых гор. Несмотря на то, что с виду он казался неповоротливым, на деле гигант был чрезвычайно ловким, чуть ли не как живой. Из тела Титана донесся звук «Умри», это говорила Лилань. Ее голос был настолько четким, что казалось, это сама она превратилась в каменного демона. Не дожидаясь, пока Фанся поймет, что только что произошло, каменный Титан поднял голову и выстрелил из своего глаза лучом пламени, разрывая пространство. Высвободившийся огонь напоминал ярость божества. Все, чего он касался на своем пути, исчезало, оставляя за собой сгусток дыма. Больше сотни мастеров снежной провинции, собранных Фанся, большинство из которых были королями боевых искусств, не успели даже вскрикнуть, прежде чем взгляд Титана превратил их в вихрящийся пепел, который вскоре развеялся. Казалось, на пути огненного луча загоралось само пространство. За ним оставались красные отпечатки. Несколько перепугавшихся королей боевых искусств попыталось сбежать. Он стоило им хоть немного притронуться к красному лучу, как от них оставалась одна дымка. Что за? До смерти напуганный Фанся выпучил глаза. Ему показалось, что перед ним возникла несокрушимая сила. Сила каменного гиганта превосходила все его представления. Это был пик стадии властителя боевых искусств. Обычный властитель и близко был на такое не способен. Даже во время схватки Динхао и Мутиньяна он не чувствовал такой мощи. Один из 10 боевых душ, защищающих секту пытливого меча, Мегатрон. Из гиганта раздался голос Лилань. «Мегатрон», бездумно проговорил ошеломленный Фанся. Он не понял, что значило это слова, но думать об этом не было времени. Фанся развернулся и полетел подальше, как испуганный пес. После появления Мегатрона он понял, что все планы и заговоры оказались бессмысленны. На фоне могущественного боевого титана секты пытливого меча все их ухищрения были глупы и бессмысленны. Даже если Ли Сюнлай и остальные убьют Динхао, формация 15 небесных демонических звезд не сможет остановить этого монстра, и уже вскоре всем им придет конец. Титан был настолько силен, что смог бы в одиночку вырваться из формации. Кроме того, по словам Лилань, Мегатрон был одним из 10 таких монстров, а значит, в секте пытливого меча было еще 9 таких. От одной этой цифры кружилась голова. Кроме того, убегая, Фанся понял еще кое-что ужасное. Если у секты пытливого меча были такие могущественные монстры, то зачем Динхао весь день сидит в формации 15 небесных демонических звезд? Наверняка он что-то замышляет. От всех этих мыслей у Фанся задрожали поджилки. Впервые он понял, что ему уже никогда не одолеть секту пытливого меча. На фоне такого могущественного противника все его старания напоминали клоунское представление. «Хочешь сбежать?» — ясно крикнула Лилань. Раздался взрыв, задрожала земля. Мегатрон пронесся по небу, вытянул свою каменную руку и схватил Фанся так, будто тот был какой-то мушкой. Затем, опускаясь на землю, Мегатрон взмахнул левой рукой, разгоняя урагана. Еще около 30 воинов, что не успели сбежать, раздавило в лепешки. Их окровавленные тела отпечатались на огромной желтой руке, словно раздавленные на окне комары. Все их кости раздробило в труху. Еще несколько десятков воинов пришли в ужас и побежали со всех ног. Бум! Глаз Мегатрона вновь загорелся пламенем. Две дюжины королей боевых искусств превратилось в пепел. Управлявшая марионеткой Лилань не проявляла ни капли жалости, истребляя врагов один за другим. Это была одна марионеток на пике стадии властителя боевых искусств из города Лживого Бога. Модификации Динхао позволили Лилань взять ее под контроль, так что больше не было проблем с тем, чтобы различать друзей и врагов. Хотя Лилань впервые управляла Титаном в настоящем бою, и еще немного не освоилась, тот был достаточно силен, чтобы без проблем разбираться с врагами такого уровня. В мгновение ока от нескольких сотен воинов снежной провинции, которыми угрожал Фанся, не осталось ни одного. Сильнейшие мастера школы чистого мира погибли. Фанся поставил все на эту битву. С помощью секты разделяющего небеса меча он хотел раз и навсегда разобраться с Динхао. Но в итоге все обернулось как нельзя хуже, и Лилань убила всех его воинов. Схваченный в гигантскую ладонь Фанся почувствовал, как леденеет его сердце. Он попытался брыкаться, но, к сожалению, каменная ладонь, казалось, была сделана из божественной стали. Он был не в состоянии даже повредить руку Титана, не то что вырваться из нее. Наконец Фанся оставил свои попытки. Если бы можно было вернуться в прошлое, он бы принял предложение Лилань. Любой воин предпочел бы благородную смерть в битве. К сожалению, в итоге он сам от нее отказался. Зло и коварство ведут к саморазрушению. Фанся, ты сожалеешь о содеянном? Лилань, наблюдая изнутри мегатрона за Фанся, в руке задала ему вопрос. Дин Хао назвал эту комнату каменным контрольным центром. Стены внутри сияли серебром. Лилань будто находилась в маленьком дворце. Ее духовное сознание было соединено с марионеткой, так что она видела все, что происходит снаружи, как своими собственными глазами. «Если хочешь убить, убей уже», — Фанся усмехнулся. «Мне ни о чем сожалеть. Если бы я не начал действовать, то рано или поздно твой отец сам бы уничтожил школу чистого мира. Тогда бы мы все равно погибли. Ты не прав, мой отец хотел только процветания секты Пытливого Меча, а не начинать войну среди людей снежной провинции. Он никогда не планировал уничтожать школу чистого мира. Возвышение одной фракции не означает уничтожение других». Лилань с сожалением посмотрела на некогда великого мастера снежной провинции. «Тебя так захватили жадность и жажда крови, что ты не понял, что маска дьявола, которую ты носил все эти годы, стала твоим настоящим лицом». Фанся замер. «Если бы Лилань стала проклинать его, ему бы это только польстило, но вместо этого она смотрела на него с жалостью. От этого глава школы чистого мира и сам почувствовал себя жалким. Сжав зубы, Фанся сказал, какая разница, по крайней мере я победил Ли Цзяньи, ха-ха, его предал один из его верных подчиненных, он и этот старый призрак Ци Цаншэнь погибли как собаки, ха-ха, сегодня я умру в твоих руках, но только из-за невероятного Дин Хао. Не такая и плохая смерть. Я уверен, что этот гигант тоже от него. Победил, говоришь? Лилань усмехнулась. Смешно, похоже, ты до сих пор не понимаешь, что случилось в ту кровавую ночь. Лилань посмотрела на небо. Из ее глаз потекли слезы. Она спокойно рассказала о плане кровавого плача, задуманном Ли Цзяньи, Тан Фулием и Ци Цинашем. Глава 623. Высшая сила сотрясает мир. Наконец на лице Лилань появилось выражение нескрываемой гордости. Ты отринул гордость своей фракции, подчинился иноземной секте как какая-то шавка, несмотря на статус главы школы чистого мира сделался прислужником секты разделяющего небеса меча. Ты столько думал, как бы уничтожить секту пытливого меча, а в итоге даже это у тебя не вышло. Чем ты гордишься? Отец, дядя Тан и мастер дядя Цаншэнь, вот действительно мудрые и храбрые герои. Ты просто ступенька на пути их славы. Через 10, 100, 1000 и 10 тысяч лет, когда люди будут рассказывать о том, что случилось в снежной провинции, их будут боготворить, а над тобой презрительно насмехаться. Невозможно. Фанся потерял дар речи. Он не мог поверить, что все это правда. Если Лилань не врала, то в своем противостоянии с Ли Цзяньи Фанся потерпел сокрушительное поражение. Почему невозможно? Вдруг издалека послышался голос. Он принадлежал заточенному в формацию 15 небесных демонических звезд Дин Хао. Внимание людей сразу вернулось к битве, которая продолжалась уже целый день. В какой-то момент Дин Хао перестал бить кулаком. Казалось, этот неутомимый монстр наконец выдохся. Одежды Дин Хао промокли, на лбу проступали большие капли пота. Волосы его были мокрыми, как после ванны. Вокруг него поднимался белый туман. В то же время контролирующий формацию 15 небесных демонических звезд Ли Сюнлай хоть и был потрепанным, но выглядел сильно лучше Дин Хао. Он умирает. Смотря на происходящее, подумал Фанся. Дин Хао наконец проиграл. Кто бы мог подумать, что перед смертью ему повезет увидеть поражение Дин Хао. Ха-ха-ха, если Дин Хао умрет, то Фанся и сам не против был сойти в могилу. Если старый призрак Ли Цзяньи узнает в том мире, что Дин Хао мертв, он наверняка будет скорбеть. Так, отпустите главу Фанся, а иначе я активирую формацию 15 небесных демонических звезд и моментально убью Дин Хао. Ли Сюнлай прокричал управлявший мегатроном Лилань. Формация уже достаточно вымотала Дин Хао, так что Ли Сюнлай был уверен, что стоит ему ее активировать, и от Дин Хао ничего не останется. Тем не менее, мегатрон был опасен. Поэтому Ли Сюнлай решил выторговать за Дин Хао жизнь Фанся. Ли Сюнлай отличался от Хань Янцзяна и остальных, он был куда опытнее и взгляд его был намного шире. Чтобы контролировать божественные запасы руды на обратной стороне секты Пытливого Меча, нужна была помощь такого коварного человека, как Фанся. Глава школы Чистого Мира был лучшим кандидатом на эту должность. Кроме того, Используя Дин Хао как заложника, есть шанс раздобыть себе эту могущественную боевую марионетку. Ситуация вернулась под контроль сектора, разделяющего небеса меча. Фан Ся обрадовался. Перед ним забрезжила новая надежда. Он не выдержал и даже самодовольно рассмеялся. Однако, старший Дин, вы целый день играете, может уже хватит? Взгляд Ли Лань проигнорировал Ли Сюнлая и слегка раздраженно сосредоточился на Дин Хао. Хватит уже шутить. О чем это она говорит? Никто ничего не понимал. Ха-ха, с чего такая суровость, юная Лань? Я просто хотел закалиться с помощью их формаций. Ха-ха-ха. Ну да, хватит уже. Дин Хао медленно рассмеялся и потянулся. Пенг-пенг-пенг, загремели его кости. Вокруг Дин Хао засияли нефритовые и фиолетовые огни. Вдруг люди невооруженным взглядом смогли увидеть 20 серебристых и 20 пурпурных отпечатков на его теле. Они горели будто 40 ослепительно ярких звезд. Могущественная аура Дин Хао разом изменилась. Он загорелся ужасающим небесным пламенем. Весь пот моментально испарился. Мелькнуло свет, в руке Дин Хао возник ржавый меч. Я дал вам шанс спастись, но вы его не приняли. Раз так, умрете вместе с людьми из секты, разделяющего небеса меча. Дин Хао вновь стал наполняться силой, ржавый меч в его руке холодно заблестел. Клинок покрыло острое серебряное сияние. Заляпанный красным меч вдруг ярко заблестел серебром. Ржавчина отпала и закружилась вокруг светлого как нефрит лезвия. Каждая крупица ржавчины могла сравниться аурой с настоящим мастеров. На серебристое, кристальное лезвие страшно было даже смотреть. Меч расцвел неописуемой аурой. Как ураган, она разлетелась по сторонам. Лица властителей в формации 15 небесных демонических звезд резко скривилось. На них нахлынуло ужасающее давление. Ее напор был нестерпим. Связь между 15 мастерами начала разрушаться. Это же высший артефакт, артефакт с высшей силой. Как это возможно? Лю Сюнфэй потерял дар речи. Он был до ужаса напуган. Как гром среди ясного неба в руках Дин Хао оказался высший артефакт. Откуда? Теперь не только он сам был в опасности, над всей сектой разделяющего небеса меча нависла смертельная угроза. Стоп, Дин Хао, подожди, давай поговорим. Я знаю одну тайну, о том, что с другой стороны горы секты пытливого меча. Сразу же закричал Ли Сюнлай. Он понимал, что, если сейчас не признать поражение, всем им конец. К сожалению, Дин Хао только помахал головой. Не хочу с тобой ничего обсуждать. Не успел Ли Сюнлай ответить, как Дин Хао пришел в движение. Он взмахнул своим мечом. Бум! Серебряное сияние прорезало небеса. Весь мир, казалось, начал менять цвета. Каждый из 15 властителей боевых искусств мог без проблем подчинить себе всю снеженную провинцию. Даже в провинции меча они были известными людьми, а иначе не смогли бы сдружиться с Лю Сюнлаем. Но сейчас никто из них не успел даже моргнуть, прежде чем они почувствовали себя снежниками, упавшими в магму. Вскоре ни одного властителя не осталось, они будто испарились. Случившееся напоминало сон. Лицо наблюдавшего за всем со стороны Фан Ся задеревенело. Никогда прежде он не чувствовал такого отчаяния. Его собственной школы скоро придет конец. Ненавижу. Кашляя кровью, заревел и начал брыкаться Фан Ся. Меж тем в отдаленном месте. Глаза таинственного человека в пурпурном сиянии ярко загорелись нескрываемым удивлением. Спустя какое-то время он протяжно вздохнул, превратился в сгусток пурпурного света, взмыл в небо, покидая вершину, на которой стоял, и исчез за горизонт. В то же время толстяк с выпученными ушами и худощавый парень с мечом тоже раскрыли рты от удивления. Это же, и вправду высший артефакт. Кто бы мог подумать, что у Дин Хао будет такой козырь в рукаве. С этого момента во всем северном регионе за единственным исключением ему никто не помеха. Мы недооценивали этого парня. Нужно скорее доложить обо всем секте. Если у него есть высший артефакт, то он сам прямо как великая фракция. Его лучше не провоцировать. Оба они улыбнулись, хотя все еще были в шоке. Если так, то план нужно переработать. С высшим артефактом Дин Хао силен как глава могущественной секты. Он достоин лично стоять на одном уровне с могущественными мастерами. Нужно будет дать ему побольше. Согласен, и он еще так молод. Может, в будущем он сделается человеческим богом войны. Черт, он ведь уже превзошел нас. Хорошо, что мы с ним друзья, иначе было бы страшно. Не нужно совсем уж перед ним кланяться, высший артефакт вещь страшная, но чтобы его использовать, нужна сильная культивация. Сейчас Дин Хао, если и может его применять, то только с большим для себя усилием. Свободно этой мощью он распоряжаться не в состоянии. Тоже правда. Пока они говорил, шок постепенно выветрился из их сердец, и все же ситуация до сих пор пугала. Откуда в такой мелкой провинции северного региона, как Снежная, возник настолько потрясающий гений? Дин Хао не только был талантлив, но еще и невероятно удачлив, раз смог раздобыть себе высший артефакт. Даже мегасекты северного региона с наследием в десятки миллионов лет не обязательно таким обладали. Сила высшего артефакта была сравнима с мощью стадии божественного, она могла уничтожить все на своем пути. Неужели многовековые мечты людей Снежной провинции осуществятся в Динхао? В это же время Фэнчао, противостоящий Се Цзюи, испугался до ужаса. У него задрожали поджилки, когда он увидел мощь Динхао. Когда-то в дворце ледяного бога войны ему повезло присутствовать при обсуждении Дао ледяным богом войны северного региона. Естественно, как обычных стражник Фэнчао смог найти себе место только в нескольких сотнях километров от самой церемонии, но при этом ему удалось почувствовать ауру великого бога войны. Это была невероятная честь. И когда Динхао высвободил силу ржавого меча, Фэнчао почувствовал ровно такую же ауру. Глава 624. Так называемый секрет. Тогда Фэнчао наконец понял, что всему пришел конец. Даже как глава небольшого отряда божественной стражи мистического хлада он был и близко не ровня Динхао. В мгновение ока тело Фэнчао онемело, а горло пересохло. Он подумал о том, чтобы помириться с Динхао и восстановить отношения с сектой пытливого меча. Фэнчао готов был заплатить любую цену, лишь бы остаться в живых. Меж тем, несколько людей, окруженных пугающей аурой, вдруг взмыли над краями горной гряды тысячи леденящих вершин и умчались за горизонт. Эти мастера на протяжении всей битвы прятались и размышляли, как бы нажиться на ситуации. К сожалению, итог противостояния, а особенно появление высшего артефакта, настолько их поразил, что у всех, кто замышлял недоброе, душа ушла в пятки и они немедленно сбежали. Известие о высшей силе могло потрясти весь северный регион, а возможно даже оказать на него невиданное влияние.